Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 4 апреля 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 214 дней. Это очень хорошо, потому что хочется чем быстрее, тем лучше. Ну, тут, наверное, быстрее не получится. Так, и, значит, вот тут письма. Надо прочитать, объявление сделать. Потому что мы не прочитали вчера, не было времени. Или покажем вначале фотки. Давайте пару писем и фотки, да? Или как удобно. Вот человек нам пишет: «Здравствуйте, Вячеслав. Пару недель назад запустил новый сайт «Артподготовка Сибири». Посмотрите, пожалуйста. Старался от всей души. На сайте очень много изображений. Самое главное, сайт можно скачать и быстро установить на любой хостинг. В настоящий момент работают над разделом «Юридическая поддержка соратников». Значит, да, но это, как всегда, актуально. Пишет. Надо с Володей связаться. Вот. Да, прислал человек нам ссылку, поэтому, дорогой друг, напиши нам свою контактную информацию, чтобы мы могли с тобой связаться. И... Ну, по почте. Да. Если ты нам написал, то мы обязательно свяжемся. Добрый день, Вячеслав Вячеславович. Если можно озвучить по возможности про задержание прогулки в городе Оренбурге для привлечения правозащитников в нашем регионе. 2 апреля на прогулке свободных людей мы были задержаны в составе 7 человек. Составлены и направлены в суд протоколы по статье 20.2, часть 2 о незаконных пикетах. Какие пикеты, если люди ходят? Это, блин, вообще безумие совершенно. Оренбург, откликнитесь, пожалуйста, адвокаты, правозащитники, людям нужна правовая помощь. Но этот беспредел, в общем-то, они включают сейчас везде, я имею в виду правоохранительные органы, потом им за это придется очень жестко отвечать, я даже не сомневаюсь. Так вот, где это, прочитай я. Да, человек пишет о том, что его задержали вместе с сыном 2 апреля и еще 5 человек в 15 часов. Продержали более 7 часов, отпустили после 22.00. В Оренбурге тоже, да. Да, видимо, изъяли все аудио-видеоаппаратуру, носители информации, сотовый телефон оформили по статье 20.2, часть 2 Кодекса административных правонарушений за то, что, значит, фотографировались на память на набережной космонавтов. Ну, то есть... Вот пишет нам... Приходил сотрудник центра, я приглашал побеседовать с шефом. Я отказался. Потом хотел, чтобы я с ним поговорил по телефону. Я тоже отказался. Просто передать это огласке. Также хотелось получить дополнительную информацию, как стоит себя вести и что делать. В общем, ну и вот телефон надо обязательно позвонить, чтобы адвокат наш проинструктировал. Ну, когда приглашают на беседу, зачем? Они вам что, друзья, зачем туда ходить? Вообще не обращайте внимания. Если присылают повестки какие-то, вы советуетесь, потому что очень часто менты присылают судебную повестку. Какая нафиг она судебная повестка? Или там пишет повестка явиться в суд к такому-то числу. Там ни судьи нет, не указано ничего, куда явиться, зачем явиться. Поэтому, ну, есть нюансы, но лучше вообще как-то особо не реагировать. Пусть ходят, ловят, доставляют. Не надо облегчать им работу. Они, вот поверьте, если вот будет 10, как бы, попыток вас куда-то доставить, и они сорвутся, то 11 просто может не случиться. Да, просто сама по себе скажет, ну и нафиг, они любят ручных. Я вот поэтому как-то с ними особо не люблю общаться, вернее, люблю делать так, чтобы им было со мной трудно. Пишет нам: «Здравствуйте, служба поддержки канала «Артподготовка». Сообщаю контактный телефон». Далее приводится контактный телефон представителя Игоря Олейника, по которому происходит уголовное преследование за репост, а также его электронный адрес. Он в курсе судебного дела, держит связь с его адвокатами. Благодарю за желание помочь нам. С уважением, в общем-то, из Ростова-на-Дону. Да. Так, вот репортаж «Радио Свобода» снимала, тут пишут нам. Это про дальнобойщиков в том числе. Да. Значит, свободных людей тут и так далее. Воскресная прогулка в Сочи была сорвана. Прогульщиков ждал ментовской автобус, десяток ментов и пара казаков в придачу. Так, вот. Вячеслав, скажите, когда поднимете тему о том, что вы сотрудники полиции, ФСО, Нацгвардии, ФСБ и прокуратуры до 5-17 должны написать рапорта на увольнение по собственному желанию? Не обязательно писать рапорта на увольнение по собственному желанию. Главное, что 5-11 они, в общем-то, повели себя правильно. Наоборот, нам нужно, чтобы многие из наших соратников были в этой системе. Но мы продумаем и как бы наши пожелания сделаем ближе к 5-11. И вот тут человек пишет о том, что несмотря на то, что приближается там час X, наш ни один из сотрудников не уволился. Это по предыдущему письму. А я вот, во-первых, не согласен, а во-вторых, советую вам почитать твиттер Олега Кашина. Это достаточно известный журналист, да, который, известный, кажется. Да, который написал у себя в твиттере о том, что один из, там, я так понимаю, достаточно большая, я не знаю, какая-то группа людей, в смысле бригада, там, батальон, гвардия, я не знаю, но в смысле какой-то, в каком-то отделении полиции в Московском уволилось достаточно большое количество людей после событий 26 марта, потому что отказались воевать с собственным народом, написал целое несколько десятков человек. Много людей, но и не надо им этого делать на самом деле. Им нужно все решить, я говорю, 5-го-11-го. Вот тут мне пишет крендель какой-то, Мальцев шестерка Навального. Но сейчас очень большая, я думаю, Навальным, когда он выйдет, будут писать там Навальный шестерка Мальцева и так далее. То есть попытка рассорить, ну, навряд ли это случится, потому что это потоки идут. Нельзя это противопоставить. От личности ничего не зависит. Вот я очень симпатизирую Алексею, даже, предположим, я бы его люто ненавидел. И все равно мы шли бы в одном потоке, ничего бы вы не сделали, поверьте. Вообще ничего. Вот что хотите, говорите. Вот что хотите. Причем сразу вспоминается Александр Сергеевич, наше все, да, когда я очень люблю Мицкевича, но вот в данном случае, про который я расскажу, ну это анекдотично, говорят, да, он был. В общем, Александр Сергеевич мне больше понравился. Ну, Адам Мицкевич тоже, конечно, хорош. И они не любили друг друга. Хотя общались там и так далее. И вот как-то шел, а там Мицкевич, а тротуар деревянный был, кругом грязь, и тут получилось все там переломно, одна дощечка. И он такой вальяжный, Пушкин. Ну, Пушкин же невысокого роста был. И он в сторону шестерка, туз идет. Пушкин, он, ну, Пушкин был главным редактором, в понимании Мицкевича, так, а что-то фигня какая-то, главный редактор журнала, да. А Пушкин пропустил и сказал, вообще козырная шестерка и туза бьет. Так что я вам могу ответить тем же самым, поэтому, в общем-то, и я, наверное, не сострю, сказав эту вещь, просто я к чему это рассказал, потому что я жизнь прожил, у меня знания очень большие, и вот такой фигней вывести меня куда-то, ну нельзя, понимаете, надо действовать тоньше, как Ракин говорит, мягче надо. Значит, Артемию Троицкому спасибо огромное. Посмотрите эфир на «Эхо Москвы». Молодец, 5 баллов вообще. И я просто за себя хочу сказать спасибо. Я очень уважаю этого человека. Для меня настолько вот слова тех людей, которых я сильно уважаю, они такой весенные. Да, мне говорят, а вот там Артемий про тебя хорошо сказал. Я, всего там Троицкий так вот сказал. Я сразу, почему? Я помню себя в детстве, я в Липках сижу в читальном зале, читаю журнал «Ровесник» там с лезвием и вырезаю втихаря статью Троицкого про «Битлз», там «Лед Зеппелин» или еще что-то, чтобы меня там не пресекли, потому что у меня не было журнала «Ровесник». Я там рад. А для меня это было очень важно. Почему? Потому что другая статья про «Битлз» была человек, которого я фамилию уже никогда не вспомню, но он писал о том, что жучки, почему жучки, не знаю, не, по их признанию не умеют играть, и рассказывал о том, что когда ехали они в поезде, Гаррисон, ну я понимаю, так Харрисон, да, сел в сетку для багажа. И это был такой вот показатель как бескультурия и такого вот ужаса, такой прям кошмар. И вот когда я читал Троицкого, то я видел, во-первых, мастерство автора, а во-вторых, понимание того, что нравилось тогда молодежи, и, в общем-то, что как впоследствии оказалось, является гениальным. Так что вот Артемию стоит поверить, он гениальный за километр, так скажем, отличает, в отличие от всякой мрази. Ну, я шучу, конечно. Вот. Мне тут показывают вот так корону. Ну да, ну я прикалываюсь, но имею право. Вот. И Жене, конечно, спасибо. Жень, привет. Привет, Женя. Да, спасибо огромное. Вообще, спасибо. Женя, так, молодец. Так, и фотки давайте покажем. У нас много фотографий с многих прогулок. Ага. Так, давай покажем фотографии. Так, Чкаловск, Чебоксары. Чунь, именно Хунь, так. Чунь. Круто. Уфа. Молодцы такая. Уссурийск. Терний. Так. Тверь. Ух ты, зеленое все. Сызрань. старый оскол. Станица Ленинградская. Молодцы. Спас Дальний. Да, вот флаг самостоятельно изготовили. Я так понимаю, что нам уже пишут, что определенные какие-то вопросы там у правоохранителей. Но я думаю, что навряд ли такой флаг они могут счесть там фашистским, или как они там эти символы-то все ищут. В свастике все ищут. Да. Но на свастику уж точно никак не похоже. Вот Сочи. Вот прям хороший. Вот это вот прям такая добрая фотография. И самое главное, мент сидит в другую сторону. Они, обратите внимание, все отвернулись, смотрят в другую сторону. И люди такие довольны. Классно. Так, Смоленск. Такая стена, которая поляков тогда не пустила, да? Симферополь. Серпухов. Серпухов молодцы. Молодцы, конечно. Сергач. Очень хорошо. Саранск. Рязань. Молодцы, Рязань. Рязань и Гигей. Впечатляет. Петровск-Забайкальский. Здорово. Пермь. В Перми все начиналось с прогулки одного человека. И мы говорили, как же так, Пермь, да, большой город. Пенза. И Пенза аналогично. Пенза молодцы. Молодцы, вообще. Пенза. Орел. Новоутинск. Новоуральск. Нижний Новгород. Нижнекамск. Нерюнгри. Моршанск, Майкоп, Липецк, Курган. Наш шар, саратовский, судя по всему, прикатился. Красноярск. Туда докатился. Докатился, да. Молодцы. Краснодар. Комсомольск-на-Амуре. О, как здорово. Молодцы. Кинешма. Карачев. Калуга. С Пушкиным как раз да, как раз о нем. Искитим. Ивантеевка. Так. Иваново. Селеноградск. Жуковский. Енисейск, Елец, Екатеринбург, мы тоже дальнобойщики, хорошо, молодцы. Дубна, кстати, дальнобойщики теперь размещают у нас на сайте. Материалы, да, очень свои, хорошо. Ну я имею в виду о своих. Да, я понял, очень хорошо. Выборг, очень хорошо, Вологда, Владимир, Владивосток. Вот смотрите, сколько у нас свободных людей, а? Бронницы. Так, все, да? Да, все. Спасибо. Если, друзья, кто-то еще присылал фотографии, да, и не увидел их, да, сегодня, обязательно покажем их завтра, поэтому не переживайте, ни про кого не забудем. Те, кто присылает к нам на сайт по установленной форме, вроде бы мы уже с этим определились, давно присылаем фотографии, давно их показываем, мы все показываем. Че Гевары комнатные пишут. В общем-то, нет того имени, которое нельзя прославить. Можно и такие, и такое прославить. Комнатные Че Гевары, диванные войска и так далее. Представляете, как эти диванные войска лупанут? Я сегодня разговаривал с очень таким информированным человеком, так это назовем, который при делах на самом верху. Да, он сказал, что в шоке. Вот это 26 числа. Срали так все по сортирам. Жиденько. Просто, говорит, не знали, что делать. Потом ходили друг на друга, смотрели, и там, а что? Так что научите мальцу переключать фотографии без закрытия предыдущей. А это нельзя сделать, это нюанс программы. Или научите меня, я научу Мальцева. Так что, значит, вот 8 числа митинг, когда вас... 14.00, метро 1905 года, антикризисный митинг, приходите, ура. Ура. 14.00. Печататься продолжаем на деньгах. 5-11 Да, все верно. Да, то есть штампики ставьте везде. У кого нет штампиков, пишите аккуратненько ручечкой, карандашиком, всем чем угодно. Пишите лозунги разные, то есть нам на конкурс. Вот пока я говорю, главный получается свобода или смерть, как всегда, наверное. Классика. Да, классика. Революция или рабство. Очень хороший лозунг, мне кажется, революция или рабство. Вот так. Так, и мы мне сказали... Яндексу но... бойкот. Да. Яндексу бойкот, да. Да. Мы не сказали про Новосибирск. Передаем отдельный привет Новосибирск. Нам написали люди, что вы не говорите про Новосибирск. Ребята, мы рассказываем, что в Новосибирске прошел замечательный митинг 26 марта, согласованный со второй попытки через суд. То есть там да. ребята смогли выиграть суд, провели там огромный митинг, прям огромные молодцы. И 2 апреля, это один из немногих городов, где вот не было этого спада. И 2 числа там наши сторонники, и все об этом написали, что одним из организаторов являлись сторонники Вячеслава Мальцева и движения «Артподготовка». И это в новостях мелькало, и это очень важно. Эти люди провели пикет ни много ни мало на 1000 человек. Вот я не помню ни одного пикета на 1000 человек. Митинг, да, а это вот пикет на 1000 человек очень внушительно, поэтому Новосибирск, вы прям ударный передовой город. Спасибо вам. Вот какой-то ублюдок пишет: Мальцева выгнать из России. Знаешь, Мальцева можно выгнать из России. Вот Россию выгнать из Мальцева невозможно. Поэтому ты же не понимаешь, что пишешь, придурок. Вот Мальцев сидит в России, связан по рукам и ногам. Вот как Ленин, когда находился до 4 июля, да, а потом он уехал в разлив, и мы знаем, чем это все закончилось. Вот такие дебилы, которые пишут, ты думаешь, это твоим хозяевам от этого легче, что ли, будет? Я сейчас многие вещи не могу говорить и не могу делать, потому что нахожусь здесь. Где штамп взять, Мальцев? Очень просто, штамп продается в Ленте, в Ашане, в канцелярских магазинах, да? Штампы, раз, и все, то есть там чик-чик-чик, набрали, все, 5-11, любые слова можно набрать. Начни с себя, выкинь телевизор. Да, это правильно, очень хорошее замечание. У нас вот в Лохино телевизор нет там этот. Вернее, есть телевизор, по которому смотрят компьютер, потому что там нет этой, ну, антенны. Ага. А то, что есть с антенной, оно почему-то покрашено в золотой цвет. И не работает. Не то, что там, наверное, внутренности нет. Я не заглядывал, но такого золотого цвета. Абсолютно весь выкрашен золотой краской. Я так удивился. Ну, в общем-то, так и должно быть. Я советую всем сделать так же. Закрасить телевизор золотой краской. А вот Следственный комитет назвал имя устроившего теракты в Петербурге террориста. Да. Да, вот какой-то Акбаржон Джалилов. И, значит, ну, судя по имени и фамилии, это, наверное, Джалилов, то ли это таджик или узбек. Ну, они говорят, что он из Киргизии. Но, судя по имени, наверное, все-таки он не киргизской национальности. Вот, и службы Киргизии рассказали о вероятном исполнителе теракта в метро. И вообще, получается, очень интересная ситуация, представляете. Мы вчера же не знали, что самоубивец там оказался, самоубийца, да, шахид. Так причем шахид такой странный, как и все шахиды. Чем странны все шахиды, знаешь? Ну, тем, что потом их обнаруживают убитыми, а у них там пистолет стоит на предохранителе. Да? То есть после смерти они еще делают какие-то дела. Да? И вот нам рассказали о том, что вот этот вот человек, он взорвался, прям сам весь в лепешку разлетелся там в куски. А у него была на другой станции сумочка со взрывчаткой. И только благодаря тому, что перекрыли телефон, он не смог через 20 минут после того, как взорвался сам, взорвать эту сумочку. Представляешь? И это потрясает, потому что это реально, это официальная версия ФСБ. И, как ты думаешь, а знаешь, почему они знают, что это та сумочка, это тоже его? Потому что там частицы ДНК. То есть, что сделал террорист? Он взял сумочку, поставил на одной станции метро, поехал на другую станцию, там взорвался, а потом рассчитывал позвонить по телефону и взорвать эту сумочку. Я не утрирую, это, и прочитайте внимательно то, что пишут ГБУХ, официальные версии. Представляете, что там в башке у людей. Причем спецслужбы Киргизии рассказали о вероятном исполнителе теракта в метро. Я уверяю, что спецслужбы Киргизии рассказали все то, что им сказали рассказать спецслужбы России. Вот что хочешь, они вам расскажут, это спецслужбы Киргизии. Потому что, ну, такое название у них ГКНБ, во как называется. Блин, у них даже официальный представитель есть. И Следственный комитет подтвердил причастность уроженца Киргизии к теракту в метро Петербурга. Все. Причем, интересно, представляете, человек взорвался сам, хотел взорвать еще другую бомбу, и все. Занавес аплодисменты, что называется. Вот, пишет, вот мне интересно. Вопрос. Убегает. Да, не хочет быть защитником. Алло, Мальцев, давайте рассуждать логически. Навальный выводит на улицы десятки тысяч людей. Вы выводите по 5 человек. Так кого поддержит народ? Ну, 5 человек поддержит Мальцева, а десятки тысяч, по вашей логике, Навального. И что? А чего ты плохого? А сколько выводит Путин, я хочу сказать. Не-не-не, вот какая нам разница-то? Всех этих людей выводит Путин. И выводит против себя этих людей. Так что, ну, какая разница, кто там выводит? Мальцев, Навальный, Гальперин, еще там. Ну, Навальный выводит тысячи, Мальцев с Гальперином по 5 человек выводит. Ну и что? Выводит же главное. Выводит, самое главное. Еще Сережа еще выводит 5 там. Еще кто-то 5 выводит. Вот это нам нужно. Так что нормально. Да, и вот интересная вещь. Значит, вот он работал этот... Взорвавшийся, да, ну, террорист, в кавычках, в суши-баре, любил единоборство, и вот, значит, заложил вот эту вторую бомбу, но она не взорвалась, потому что спецслужбы знали о готовящемся теракте. Вот если бы на Западе такое написали, то все эти спецслужбы ушли бы в отставку в полном составе. Представляешь, они знали о готовящемся теракте, это Коммерсант, и не только он написал, это с их слов. Ну, говорит, мы знали, но не все. Понимаешь? То есть, а почему вы не предотвратили? Потому что это был Вандерлюбе, как мы вчера сказали. Да, там тоже все знали, что он собирается, психически больной человек собирается поджигать Рейхстаг, да. И помогли ему в этом деле. Ну, так может быть и здесь то же самое. Мы же понимаем, вот официальная версия, информатор занимал низшую ступень в иерархии террористов, но все же знал некоторых диверсантов, отправленных в Россию, поддерживал с ними телефонную связь. Если он поддерживал, то переловить их вообще не составлял труда, мы это прекрасно знаем. Террористы использовали купленные на рынке сим-карты, не привязанные к реальным людям. Не трясись. Угу. Оперативники организовали прослушку в надежде выйти на боевиков. А чтобы выйти на боевиков, надо знать только их телефоны и узнать их планы. Но раскрыть всю сеть они не успели. После взрыва в метро спецслужбы заблокировали выявленные телефонные номера, лишив всю группу связи. Возможно, именно это предупредило срабатывание второго взрывного устройства, найденного на станции Площадь Восстания, под одной из лап примерно через 20 минут после взрыва. Они говорят, он положил туда. Видите, как интересно все получилось. И не взорвал. Так что вот мы помним. Это из этой же серии, что и убитые террористы с пистолетом, поставленным на предохранитель. Это из этой же серии, что и те террористы, которые хотели взорвать бомбу 9 мая, угу. Но задержали их 22 или 25 мая. Да. А бомбу они хотели взорвать 9-го. То есть, а их задержали позже. Ну, и обвинили в том, что они хотели взорвать бомбу 9-го. О чем речь вообще? Такие вот дела. И самое смешное, я говорю, я сегодня разговаривал с информированным человеком. Я подчеркиваю. Он мне заявил, что там ни у одного человека нет сомнений, кто взорвал эту бомбу. То есть ни один придурок там наверху не думает, что это сделали террористы. Вот представляете, в каком обществе мы живем? Вся Россия от верху и донизу знает, что это способ борьбы с оппозицией. Все знают. И там это еще и оправдывают. Говорят, ну а что же делать? Ну все равно они власть не отдадут. Все равно они там будут там войну устраивать на Кавказе, взрывы продолжать устраивать и так далее. Вот так. Вот и участок из 10 станций петербургского метро закрыт для пассажиров. И вот что интересно, этот же участок уже закрывали, чтобы снять двери, да? Да. То есть сняли двери, а потом на этих же станциях произошел взрыв. Вы же помните, метро блокируется, питерское. А почему же снялись двери? Может быть, потому что боялись больших разрушений, в которые надо вкладывать бабки? Может быть, еще какие-то вещи были, я не знаю. И вот я вспоминаю статью, которая написана была в 2010 году, но не саму статью, а ко второй годовщине. Я, в общем-то, сделал к этой статье, дописал. И вот я вчера обещал найти, искать, как она называется. Это «Живой журнал Мальцева». Я, правда, давно там не писал ничего. Ко второй годовщине взрыва в московском метро 29.03.2010 года. Опубликован 29 марта 2012 года. Но это второй вариант. Тот, кто прям 29.03 uh-huh. был опубликован. Вот. И «Мать родна» называлась первая статья, а вот второй ее вариант такой вот. Значит, ко второй годовщине я уже название прочитал. И я вот несколько строчек оттуда прочитаю, потому что понятно, 10-го года статья. Удивительные люди, современные террористы, взрывают что-то только тогда, когда это выгодно власти. Взрыв бомбы во время предвыборной кампании Ельцина на московском метро 11 июня 96 года оказал ЕБНу неоценимую услугу. А подорванные непонятно кем дома и торговый комплекс «Охотный ряд» помогли стать президентом Путину. Со взрывом дома в Волгодонске так вообще творилась чертовщина. В Госдуме не почтили память погибших за несколько часов до теракта. Вот так экстрасенсы. А в Рязани бдительные граждане и местная милиция выловили сотрудников ФСБ, которые заминировали дом. Потом СМИ заявили, что это было учение. Так может и остальные взрывы тоже учения. Ну дальше я читать не буду. Несколько сделаю, так сказать, выдержкой статьи. Теракты на Кавказе на 90% обращены против представителей силовых структур и должностных лиц госвласти. Почему же по всей остальной России они на 100% касаются только простых людей? Где у боевиков логика? Вот это, кстати говоря, больше всего смутило. Потому что ответа на этот вопрос нету. Нынешние взрывы в московском метро, это написано в 2010 году, раздались тогда, когда в России разразился глубокий политический кризис. Выгодны ли эти взрывы оппозиции? Конечно, нет. Они отвлекают народ от главного выяснения отношений с властью. Такой пиар порождает нелепые идеи о сплоченности вокруг президента, премьера, Единой России и так далее. А выгодны ли эти взрывы власти? Очевидно, даже без слов. Почему же террористы так предупредительно обслуживают интересы режима? Или у них нет мозгов? А может быть, мозгов нет у тех, кто до сих пор верит в эту дичь и чушь? Кстати, интересно... Насчет чуши. Мы дальше сегодня будем про чушь говорить. Чушь, да, про чушь говорить. Хорошо. Такие мы, в общем-то, каждый день про чушь, ну, про, да, чушь говорим. И вот Медведев назвал пособников террористов уродами, промывающими мозги и так далее. Медведев, самый главный пособник террористов — это руководитель режима, то есть ты и Вова. И это самые главные пособники, потому что это причина во всем. Даже предположим, что это не ваши спецслужбы сделали, хотя я в это не верю. Ну, предположим, сделали не ваши. Но что же, если бы мы не устраивали никаких кавказских войн в Сирии, войну и так далее, нас бы кто-то взрывал, что ли? Нафига? Кому бы в голову пришло прийти и взорвать в метро? Зачем? Медведев назвал недостаточными меры власти по безопасности метро. Конечно, надо душить оппозицию. Именно для этого все меры. Вот в той статье я как раз пишу, что когда принимали закон против экстремистов и террористов, говорили, как он будет хорошо действовать. А я сомневался. И зря сомневался. Действительно хорошо, но не против террористов и экстремистов, а против инакомыслящих он действует. Так что машиниста взорванного поезда метро пообещали представить к награде. То есть, видишь, вот, ну, как любое действие. Если бы даже вот он... ничего не сделал, его все равно представили к награде, хотя он, я так понимаю, геройски себя вел, все, вопросов к нему нет, конечно, человек труда, нормально, на своем месте выполнил несвойственную задачу, да, представляете, да. То есть это грамотно очень, да, очень нагрузка психическая сильная, но справился, и я что могу сказать, ну, все вот они делят всегда, да, на все четыре этапа, то есть это шумиха, неразбериха, наказание невиновных, награждение непричастных. У них все. Ну хорошо, здесь есть причастные, которых можно наградить. Я думаю, там и непричастных наградят, которые отключили бомбу. Знаете, я думаю, все хазо ФСБ будет среди награжденных, которые бомбу отключили. Да? Вот подсветку Эйфелевой башни погасит память о жертвах терактов в Петербурге. Ну, уже классика такая. Эйфелева башня скоро, я так понимаю, вообще включаться не будет. То есть она, ну, это может быть не повод для шуток, да. Да, да, но реальность. Ошибочно. Заподозренного в теракте в Петербурге не пустили на борт самолета. Представляешь, то есть человек хотел улететь, а его схватили и решили, что он вот появился на фото с камеры, а значит, он и есть террорист. Но оказалось, что он не террорист. Кто он там оказался? Фамилия у него Никитин, человек в Башкирии, я так понимаю, родился, в Рязани служил, в общем, срочную службу проходил и, более того, воевал в Чечне, причем, очевидно, не на стороне боевиков, а на стороне, в общем-то, регулярной армии. Поэтому и сам добровольно пришел в отделение полиции и сказал: вы что, я не террорист. Мальцев — искусственная оппозиция. Знаешь, придурок, чем искусственное от естественного отличается? Все естественное тяготеет к самоорганизации и упрощению. Все искусственное тяготеет к вертикали, да, и к усложнению. Вот так устроено. Так что народ, я думаю, сам разберется, что есть искусственное, что естественное. В Госдуме призвали ввести мораторий на митинги после теракта в метро Петербурга. Ну, конечно, а как же, представляешь, это метро же это митинг, да, то есть надо обязательно мораторий ввести. При чем здесь метро, при чем здесь митинги, о чем вообще речь? Но вот идея очень четкая, и недаром, как кто-то в Госдуме, вот зампредседатель комитета по обороне Юрий Швыдкин, я бы даже не знал, кто это такой, если бы этому Швыдкину там не шепнули из определенных мест, что надо вот такое задвинуть. Понятно, что... Не, я вполне допускаю, что он решил выслужиться, и это пришло ему в голову. Но если бы это не ему в голову пришло, ему бы это все равно сказали, что надо заявить. И Кремль, видишь, вот в связи с митингами призвал не наказывать учащихся. Такие меценаты. Добрые такие вот. Решили не наказывать учащихся. Вот спрашивают ваше отношение к книге «ФСБ взрывает Россию», ну и к фильму, соответственно, и вообще к Литвиненко как личности. Хотите правду? Я не смотрел фильм «ФСБ взрывает Россию», потому что я там ничего нового для себя не увижу. Вы что думаете, я как-то по-другому, что ли, думаю? Поэтому я особенно не обременяюсь себя такими вещами. Тем более, там я могу подслушать какие-то варианты, которые могут быть навязаны мне, понимаешь? В книжку «ФСБ взрывает Россию» мне Горький или кто там показывал, я один раз в жизни пролистал. Все. Угу. Я абсолютно четко имею представление обо всех фактах, ну или почти обо, ну, о большинстве фактов, которые там описаны, и я их пережил. Чего мне еще книжки-то читать? Зачем? Чукчи не читатель, Чукчи писатель, да, вот безобидный. Просто мне говорят, вот вы читали. Не, вы обязательно, я сейчас все брошу и пойду читать. Ну зачем мне это читать, когда я это прекрасно знаю? Мне надо не читать, мне готовить надо. Путин обсудил с Эрдоганом антитеррористическое сотрудничество. Да, вот не только с Эрдоганом, он антитеррористический, это вообще повод. Терроризм и террористические акты – это теперь повод для общения. Вот Путин на этой волне пообщался со всеми, такой, знаешь, молодец. И с АБ подтвердил готовность сотрудничать по борьбе с терроризмом. Я думаю, на Курилах, конечно, будут они сотрудничать по борьбе с терроризмом, то есть тем, что Путин просто подпишет еще какие-то документы. Это ускорит переход Курил Японии. Путин обсудил также с Меркель и Оландом борьбу с терроризмом. То есть все его, ему высказали слова поддержки. Че Путин-то поддержит? Путин, что ли, взорвали? О да, чем речь? Это хороший вопрос, да. Путин, что, его поддержит? У него все в порядке у Путина. Он там, по данным Форбсов и там Санди Таймсов, один из самых богатых людей в мире. Че его поддерживать? Че, его охрана охраняет больше, чем у Папы Римского. Всегда... В России, в Советском Союзе охрана была, вот это 9-е управление, размером с охраны Папы Римского. 5000 человек. Сейчас 30, что ли, там? Или сколько, я уж не помню. Там они, по-моему, засекли, у них было за 30, потом они засекретили, потом какие-то вывели оттуда, ввели туда, там, хрен, там черт ногу сломит. Но там уже, блядь, третий Белорусский фронт его охраняет, Путина. Можете себе представить? И он говорит, да, вот там такую рожу делает умильную, такую, да, там, принимает соболезнования, кем ему соболезнования, что ему соболезнования, он сидит там, потирает руки и говорит, блин, классно, давайте еще. Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии. И что же, они тут вот что-то обменялись. Ну, слава богу, у короля Саудовской Аравии есть повод позвонить Путину. Да? Вспомнить вообще о его существовании. И возложил цветы к станции метро Технологический институт. Кстати, вот если вспомнить мою статью, обрати внимание, вот прям статья. Я прям прочитаю оттуда. Вот извиняюсь, что я отвлекаюсь и возвращаюсь к уже прочитанному. Но нужно понимание. Я потому что вот как бы с колес... Вещаю. Так. Сейчас. Так. Господи. Не могу найти. А, вот. Почему шахиды не выдумывают многоходовку для уничтожения первых лиц государства, любящих пиар во время чумы? Почему не оставляют для них сюрпризы в больнице среди раненых и на месте происшествия после совершения теракта? Обычно джигиты выдумывают невероятные изыски для своих кровников, а здесь почему-то креатив отсутствует. В 2010 году написано. Вот на все теракты эти ребята выезжают, приезжают на следующий день или там и так далее. То есть там можно подарков оставить вот сколько хотите. Но почему-то ни разу вот не прокатило. А? Почему? И почему этот не боится, приезжает, а? Угу. Ну, если это террористы сделали, они могли там еще что-то схитрить. Они же могли в начале месяца за два, за три, там, я не знаю, разобрать там какие-то там таджики, узбеки, что-то ремонтируют, заложить туда бомбу, провести провода, не надо ничего, сделать все нормально. Потом через 3-4 месяца взорвать что-то, и потом этот приедет возлагать цветы, его уже унесет. Но этого не делают. Что, они додумаются? Они глупее Мальцева, что ли? Да они хитрее 150 раз. Так что очень меня это удивляет. Это они постоянно действуют по одной и той же схеме. Вот ты видел, я тебе прочитал в 2010 года. Представляешь? Что-то я разошелся. Так. Вот в Астрахани задержали двух подозреваемых в убийстве полицейских. Там видео есть. Тоже говорят, какие-то исламисты сделали ДТП. Приехали туда полицейские, стали ставлять протокол, их расстреляли, забрали оружие. Теперь вот задержали четверых, а ищут восемь. Ну, надо больше информации. Ну, видео есть, потому что видео из кабины. Так что интересно. И тут, я говорю, вопрос такой. Понятно, что то, что сделал ООН на Кавказе и в Сирии, оно в конце концов выстрелит. И поэтому, когда там, говорит, вот видите, вот там вышли люди на улице, выехали дальнобойщики, они там раскачивают лодку, а поэтому там какие-то террористы. Во-первых, и выехали и раскачивают лодку по той же причине, по которой взрывают террористы. Да? Потому что огромное количество людей абсолютно недовольных, людей, которые остались за бортом, людей, которые раскачивают лодку, находясь в ледяной воде. Понимаешь? Они же не внутри этой лодки. Логично. А там сидит мразь всякая и говорит, а давайте не будем ее раскачивать. Давай ты выпрыгнешь к нам сюда на холодок, да, а потом поговорим с тобой. Раскачивать нам, не раскачивать. В Купчино задержали активистов гаражного кооператива. Да, видишь, теперь они тоже являются страшными террористами. Вот я просто прочитаю. У них гаражи стоят на участке земли. А это новую форму такую интересную придумали. Смотри, участок земли на Малой Бухарецкой до 2015 года принадлежал городу Всероссийского автомобильного общества. Все казалось нормально, да, продлевая аренду, ничего. Да, да. В 2015 году город обменял этот участок на проспекте Тора за принадлежащий застройщику. Он не мог этот участок продать по закону. Он придумал и обменял якобы. То есть взяли бабки нормальные из застройщиков, а этих нахер выходите. Вместе с гаражами. Представляешь, то есть они тоже ищут лазейки в законе и даже не представляют, вот эти гаражники тебя же за шею повесят, пока ты не умрешь. Так вот, ну, в английском судопроизводстве говорят. И самое главное, что мы их останавливать не будем. И ко мне говорят, а как вы там остановите, когда начнется беспредел? Ну, во-первых, беспредел не начнется, а во-вторых, когда вот ту суку гаражники будут вешать за ноги или там за шею, то уж они сами определятся, мы даже подходить не будем. Мы уж по факту подойдем тогда, понимаете? Потому что, ну, так нельзя поступать с живыми людьми, да? Суд вынес приговор фельдшеру, который не ответил на звонок тонущих на Сямозере. Ну да, ну, мне кажется, что можно сказать, видишь, ну, людям свойственно не верить звонкам. То есть фельдшер не поверил звонку. Ну, она не имела права это делать. Не поверить этому звонку. Она понесла наказание. Заслуженно, не заслуженно. Я даже обсуждать это не буду. Страшная это вообще история. И вроде тут точки не поставлены, пока главные виновники не наказаны. А главные виновники это руководители режима. Но вот видишь, не только фельдшер ведь не верит звонку. Вот Медведев тоже не верит звонкам. Путин не верит звонку. Им звонят. А вы кроме Твиттера где-то сидите. А я в Твиттере ты не сижу. Там просто туда скидывается и все. Вот. И Медведев назвал расследование ФБК чушью и какими-то бумажками. Это вы верите, я на многих заседаниях судов был. И видел, как защищаются люди, которые не имеют мозгов, не имеют практики, и которые совершили преступление. Реально это видно. Но думают, что они такие вот молодцы. Сейчас всех обманут. Сейчас обманут. И вину они не признают и говорят, это чушь и какие-то бумажки. Понимаешь, вот это классика. То есть вот любой уже следователь, любой прокурор, любой судья знает, что это классический вариант. Вот спросите у любого судьи, он скажет, классический вариант. Чушь, сшили дело, это не дело, это какие-то бумажки, это там фигня война. Все. Такой преступник, он не говорит, я не виновен. Он говорит, я не признаю вину. Он говорит, я не признаю свою вину, это чушь и какие-то бумажки, хотя понятно, что человек, который не виноват, это я видел. Он говорит, ребята, я не делал этого, я не виноват. Он говорит это простыми словами, понимаешь? И не говорит ни про какие бумажки. Кроме всего прочего, ну, Медведев вот сказал, что там какие-то шкурные цели, там, представляешь, я вот для себя в маргинале тут вот на полях записал. Пишет, Медведев ответил на обвинение ФБК словами о людях со шкурными целями. Я написал, изобличение преступника, какие бы цели ни преследовало, будет всегда оставаться изобличением преступника. Какая нам разница, по какой причине человек изобличил реального преступника? Ну, денег хотел заработать, потому что там где-то в нормальной стране, да, за того, что изобличил какого-то серьезного преступника, деньги дают. Да? Но здесь же не дают Навальному за это деньги, да, за то, что он изобличил преступника. Но даже не об этом я говорю, даже не важно, что он там, и это его право там какую-то мотивацию брать, да? Нам-то это вообще по барабану. Почему Навальный сделал такую огромную работу? Да молодец. Мне вообще пофигу, почему он сделал. Главное, что он изобличил преступника. Вот это главное. Я вот написал, который внутри. То есть я чувствую иногда вот язык человека, читаю мысли, и он сказал, плохо не то, что я ворую, а то, что они против этого протестуют. Понимаешь, это же плохо. Так бы он ничего не сказал. Вот если бы не было 26 числа, он даже про чушь бы ничего не сказал. Да. Ну тут он видишь, ну говорит, ладно, вот придет. Я вот еще для себя записал, они не знают, что делать, и от этого делают глупости. Я имею в виду. Да, да. Они реально не знают, что делать. Делать глупости будут еще больше, значит, делать глупости и так далее. Топилин заявил, что увеличение НДС может привести к росту бедности. Представляешь, то есть Топилин такой вот топит, как сейчас модно. Модно говорить, это не от Топилин, слово модное такое пошло, топит, топит. За богатство, ты за богатых топишь и за богатство, да. Че тебе эти бедные, о чем ты говоришь, мы не понимаем. То ли то радуешься, что к росту бедности приведет, а соответственно и богатые станут богаче. То есть бедных станет больше, а соответственно богатые станут богаче. Да? Вот, интересно. Стоимость выпуска продовольственных карточек 300 миллиардов рублей. Ну, это, конечно, легче. То есть, легче давать милостинку в 300 миллиардов рублей, это сколько, ну, это 5 миллиардов долларов, да, чем за 5 миллиардов долларов красная карточка, знаете, причем свои продукты, которые нифига, они будут еще оценены, какие-то космические деньги еще украдут целую кучу, там, сырок орбита вместо 14 копеек будет стоить 44, и это нормально, а может быть и рубль 14. Ну, я имею в виду, там, я не знаю, сколько он сейчас, я не ем сырок орбита, потому что я не ем сырок орбита, он противный. Современные плавленые сырки сделаны абсолютно почти на 100% из жира. Если раньше их делали, там, я не знаю, наполовину, может быть, из жира. Ну, не наполовину, может, а процентов на 30, то сейчас они полностью сделаны из жира, эмульгаторов. Вот как я ел раньше сырок орбита! Ты чего? Это как раз вот еще один плевок в мою душу, потому что я ел сыр, плавленый янтарь, орбита, дружба, там, наслаждался. Меньше любил сырок лета. Но тоже, если я не было ничего, ли это такой. Очень хороший был такой сырок, сейчас бы я с удовольствием поел. Но когда я что-то гнушался, нет, лето нет. Так что, виснет пипец, говорят. Так, давайте посмотрим. Давай посмотрим. Лагает, пишет. Что там? Так, ну, должно сейчас отпустить. Вроде бы нету видимых причин для этого. Так. И вот правительство РФ снизило прожиточный минимум на 2% до 9691 рубль. Это, конечно, связано и с карточками малоимущими, со всеми остальными делами. Там они смотрят, как удобнее, как можно побольше спереть опять. Такие вот дела. И власти Москвы компенсируют потери бизнеса от сноса пятиэтажек. Да, и Володин везде сказал, надо пятиэтажки сносить. Такой молодец. Как они будут компенсировать потери бизнеса, знаешь? Но как то есть, если там какой-то дяденька левый совершенно, ему выкатят вот такой вот болт. Да, да, а если это свой, да, то ему тоже вначале выкатят вот такой болт, а потом он напишет заявление в Басманный, там, Тверской или еще какой-то суд Москвы. Там, и какая-нибудь судья Орехова, да, примет решение возместить ему там 100 миллиардов из бюджета, да, а представители города скажут, ну, мы не возражаем, мы как бы считаем иск его обоснованным, согласны. А может и вообще заключить мировое соглашение, и все, мировое есть, все, ребята деньги поделят, классно будут жить, и это сделано именно для этого. Если кто-то думает, что это реально для того, чтобы какого-то бедолагу там поддержать, нет, это, в общем-то, еще один из способов украсть деньги. То есть обокрасть людей раз, обокрасть бюджет два, потом снова обокрасть людей, то есть их вначале на метрах из-за разницы стоимости, да, угу, гнут. Потом говорят, таких квартир нет, возьми ипотеку. Угу, то есть да, два раза уже их отщелкивают, отправляют в Новую Москву. И здесь тоже этих бизнесменов, да, говорят, там, давай, двигайся туда-сюда, там, ну, нормально, в общем, со всех сторон. Нормально, молодцы еще. Ну, ребят, ну, навряд ли доживете вы до этого. Я вот как-то и даже и не надеялся на их месте. Ну и одна из ключевых сегодня новостей, которые, по крайней мере, все педалируют. Путину доложили о задержании главы Удмуртии. Путину доложили, и он уже назначил туда сразу Бричалова, Александра Бричалова, который секретарь общественной палаты. Видишь, вот такие тоже есть. То есть какой-то секретарь теперь туда главой Удмуртии пошел. И это, в общем-то, говорит об общественной палате, что это такое, да, что это госорган фактически. Ну, фактически госорган, если оттуда выдвиженцы там ходят в главы регионов. Задержали там Александра Соловьева, который возглавлял Удмуртию. И меня приглашали, кстати, в мае в Ижевск, и говорят, что очень повеселимся над Соловьевым. Не удастся уже, представляешь, уже не удастся. Черт. И полицейский Единой России в Удмуртии приостановит членство Соловьева в ближайшие дни. Прям как в Советском Союзе, изгнали из партии. Да, конечно, из партии изгнали. Партбилет на стол положили. Да, да, да. Такие вот. И, значит, за взяточку его отправляют в особо крупном размере. Ну, они там в особо крупных размерах разбираются друг с другом все. В общем-то, это как бы обычная картина. Поэтому, ну, это подстава, конечно. Так же, как этого подставили Улюкаева. А, да, да. Ну, и всех остальных, конечно. Потому что это стандартная практика. Стандартная практика. То есть, товарно-денежные отношения. Наверху это стандартная практика. Так, а вот мне интересует следующий вопрос. А был ли этот, я даже фамилию не запомнил, Соловьев? Да. Он чьих будет-то? Я к тому, что, я думаю, ни для кого не секрет, кто у нас губернаторами-то руководит. Ну да, не знаю, надо посмотреть. Надо посмотреть, ну наверняка, что это Вячеслав Викторович человек был. Ты об этом? Да. Конечно. Ну, либо Дмитрия Анатольевича. Ну да, может вот быть, я может к тому, быть, к тому, да, нам надо позырить, и нам напишите люди, кто знает, я сегодня спросить не успел, я что-то про Соловьева, про этого и не думал, если честно, ты говоришь, главная новость, я все что-то... Не, она, кстати, для нас-то и не главная, да, она, главное, педалируется со стороны власти, все СМИ об этом пишут и так далее. Потому нет, потому она... что это важно, конечно, такие новости, победа, там, вы что, победа, конечно, борьба с коррупцией. Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора. Уникальная вещь, вот представляете, мобильные операторы существуют сколько лет? Ну лет, безумно. Да, очень много. Долго. Ну, 20, 20 больше. Да, ну, больше, да. Больше 20 лет. Вдруг Сбербанк просыпается. Вот у меня вопрос, почему все банки не вкладывались в связь, в интернет и так далее. И вдруг они сейчас все встрепенулись и начали вкладываться. Представляешь, когда там говорят, что там, блин, такие, они же себя супер крутыми менеджерами считают. Ну, если аналитиками. Аналитики, то это же элементарно было. И еще помнишь фильм, когда этот известный актер играет, когда он там под землей, они просидели с 60-х годов, с Карибского кризиса, да, еще. Да, да, да, да, помнишь? Да, да. И он потом поднимается там, и оказалось, что у него акции IBM, да, там, да, миллиардер, да, ну и так далее. Представляешь, то есть этому фильму сколько лет? 25 точно, может быть 30, ну 25 точно. Ну, да, да, да, да. И то есть в фильме в этом, как устаревший вариант вложения во все эти структуры, оно рассматривается как устаревший вариант. Представляешь, то есть в 63-м, там, 62-м, 61-м это были ну, там, времена Кеннеди, да, mm-hmm. это был ноу-хау вкладываться вот в это и все. А потом это уже так, после того, как придумали мышку, да, уже все, это уже устаревший вариант. А банки только прозрели, что надо делать. Догадались. Какие тупые, а. Ну а что им особо переживать? Они ростовщический процент получают. Это к тому, когда мне начинают либералы причесывать о том, какие это менеджеры. И вот если вот эти суки менеджеры, если они не будут управлять Россией после Путина, то вообще все, мы тут обосремся и будем нищими. Ребята, вот если вот эти будут управлять, мы будем нищими еще хуже, чем при Путине. То есть не нужны они на раз вообще вот такие вот менеджеры. В Министерстве обороны. Вот, то есть, когда сменится власть посредством революции, половина воров самопокой жизни самоубийства. Не рассчитывайте. Не покончит, во-первых. Во-вторых, вы же понимаете, что огромное количество воров, а они, ну, у них, ну, как бы, может быть, культура не такая, характер немножко не такой, и так далее, и так далее. Но если меняются правила игры, то они перестают быть ворами. Они воры, пока это разрешено. А потом они говорят, нет, все воровать нельзя, нельзя, все, не будем. И он будет работать, будет делать все нормально, поверьте. То есть многие отбудут там, что положено, наказание понесут, придут, скажут, все, мы исправились. Но это система. И они реально исправились, да, почему? Да. Потому что, да они сзади не справятся, потому что ты меняешь систему и все, конечно. И они не будут ничего делать, поверьте мне, никак. Вот меня вот эти менеджеры больше всего беспокоят, потому что они строители системы. То есть они захватывают верхние эшелоны и начинают строить такую систему, при которой можно воровать. А если сверху построить систему, при которой нельзя воровать, ну поверьте, ну что, много там при советах украли, что ли? Ну бедно жили, и это плохо. И не обязательно делать так, чтобы люди жили бедно, чтобы они не воровали. Как раз в Советском Союзе воровали от бедности. Я не слышал ни разу про кого-то, кто получал зарплату, там вот из моих друзей у меня... начальник дежурной части, когда я в Олегре работал, был Орлов Витя. Вот он получал на заводе корпус, он там был каким-то там токарь, там слесарь какого-то супер-пупер разрядов. Завод закрыли, вот тот завод, с которого Рашкин, там все, там, ну, товарищи наши, ладно. Вот. Хороший завод был, Хрущевский назывался. Да. Корпус, да. Вот. И завод закрыл, всех выгнали нафиг. Вот Орлов у меня работал, да. Вот он тогда зарплату, я его знал, когда он на заводе работал, он там больше штуки получал. В советский период профессор какой-нибудь, академик, 800 рублей получал. Ну что ты думаешь, Орлов там железку какую-нибудь оттуда уносил? Да нафиг она ему нужна была, она 3 копейки. Воровали при советах от бедности. Да. Понимаешь, ну получал зарплату 60 рублей, еще на 60 там... А то и на стол крадет, ну как-то жить можно, да? Да и особо-то, давайте по-честному скажем, никого это и не пугало. Алене, ну все, это же рассказывают как факт на политбюро, говорят, что даже записано в это, секретарем, угу, там каким-то, протокол. Да, протокол, что когда люди говорят, там люди воруют. Он говорит, да мы тоже, говорит, молодые были, там вагоны разгружали. Да, говорит, да. Два мешка в вагон, один под вагон, потом продал, там, ну, бухнул, там, что еще. Так вот было, поэтому... Ну, нужно создать систему, при которой люди живут нормально, богато, и воровать себе дороже, и все. Да. Ну, что ты украдешь? Ну, опять же, когда говорят о воровстве и рассказывают про какие-то шоколадки, там, врачу. Врачу или да. сантехнику. Да, бутылку, да, да, да, ну, да. Фигня. И 70 миллиардов премьер-министра, наверное, все-таки есть разница. Это сколько шоколадок надо доносить до 70 миллиардов, а это только про одного человека речи. И сколько эшелонов шоколадок. Шоколадок, да. Это, как, знаете, меня всегда поражает вот это сравнение, где-то я его услышал, оно может быть даже ложное, а может быть и нет, о том, что если бы все погибшие люди во времена Великой Отечественной войны шли бы по Красной площади парадом, как 9 мая, то они шли бы до сих пор. Вот я когда-то в детстве услышал, меня это поразило. Вот мне кажется, если бы все шоколадки, которые нужно было бы возить на 70 миллиардов, выстроить вагонами, то они бы ехали, я не знаю, вечно всю мою жизнь. И еще бы жизнь моих детей. В Минобороны опровергли нанесение удара по хан Шейхуну. Именно ему в Сирии. Да, ну, мне сложно, у меня не было в Хан-Шейхуне что-то, но я, когда опровергает Минобороны что-то, а агентство Reuters пишет, я-то, значит, верю больше агентству Reuters. Хотя там тоже могут ошибаться, я понимаю, ну, вот 58 человек кто-то убил. Если бы это убили там американцы, европейцы, ну что, агентство Reuters стало переводить стрелки на российских. Uh-huh. Тут два варианта. Они могли ошибиться в случае, если это убили люди Асада, разбомбили. Да, там могла быть какая-то ошибка, да, то есть там они иногда не дифференцируют, потому что они считают, что это одна шобла. Что наши космонавты, что там космонавты Асада, пофигу мороз. А интересно, ты видишь уже слово космонавты, это вот особенность языков, я обратил внимание, что в предыдущем варианте что-то было положительное, а потом становится резко отрицательным какое-то слово, представляешь? Ну там, допустим, как вот голодный демон тьмы Гаки, да, который Симорг в индийском, в санскрите, угу. А следующий персидский, древнеперсидский, там это птица счастья, которая в тысяче одной ночи Симург. То есть там самое злобное и жуткое существо, а здесь птица счастья имеет практически одинаковое название. Так у нас космонавты теперь, кто у нас космонавт? Те, кто бомбят, те, кто разгоняют демонстрантов и так далее. То есть космонавты раньше абсолютно положить, кем ты хочешь стать космонавтом. А сейчас ребенок скажет космонавтом, определенная категория граждан смеяться начнет, да. Особенно кого там винтили где-то 26 числа космонавты. Вот такие вот, пишут, срочные новости, Путин умер. Да, это 1 апреля, надо мной пошутили, сказали, Путин в реанимации. И я, кстати, не удивился. 1 апреля. МИД ответил НАТО на претензии по поводу Искандеров под Калининградом. Да, сказали, это у нас тут вот выучку боевую проводим. Вот плохо, не звучит это. Вот, знаете, это раньше красивые слова были. Экзерциции проводим, вот. Экзерциции. Ну, экзекуция. Экзерциция, да. Представляешь, ну это такие учения, там, перемещения и так далее. То есть такое военное словечко, экзерциция. Так что. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по просьбе твердого знака сегодня прокомментировал неоднозначную фразу своего американского коллеги. Тиллерсона. Да, именно его. Тот сказал, говорят, там в закрытой какой-то беседе, я вообще не стал бы никогда комментировать, что сказано в закрытой беседе. Ты там не был, это не официально, это уже показатель Лаврова, да? Да, да. Это потрясает просто. Ну, это министр иностранных дел. Дипломатический язык, это четкий, выверенный язык, ни в коем случае нельзя ляп допустить, они их допускают каждый ежедневно. День. Да, ежедневно. И якобы Тиллерсон сказал, с Россией можно танцевать. И можно с этого что-то получать, но нет сомнений, что с Лавровым не потанцуешь. Но имелось в виду выражение американское, что для танго нужно двое и так далее. То есть имеется в виду, что нужно, как бы, как монтёр Мечников говорил, согласие есть продукт непротивления сторон. Помнишь, 12 стульев? Вот нужно, чтобы стороны не противлялись. И, в общем-то, об этом он и говорил, но имел в виду, что договариваться с Лавровым не хочется. То есть с Россией, но не с Лавровым. И я думаю, и наверное, еще добавил и не с Путиным. Да, ну, они же тоже понимают, что Россия это не Путин, и не Лавров, вы же понимаете. И тут Лавров такой задвинул, что даже я рот от удивления открыл. Он сказал, что мама, его спросили по поводу танго с Тиллерсоном, он сказал, мама запрещала с мальчиками танцевать. У него что, такие наклонности были? Вот тебя мама запрещала с мальчиками танцевать? У меня мама, Лавров на 10 лет меня старше, в то время вообще никому и в голову не пришло, что сказать, сын, ты там смотри, с мальчиками не танцуй. Он бы охренел вообще. Это. Представляешь, что в башке у этого Лаврова творится? Я прочитал, я опешил. А что еще? Да, ему запрещал с мальчиками? Не знаю, ему хотелось, да, спросить. Ему хотелось, а она запрещала, что представляешь, как подавленная вот эта гомосексуальность теперь влияет на всех нас. Там Вова мальчиков в живот целует, этот с Тиллерсоном танцевать не хочет. Вот, жесть, конечно. Ой, блин. Ужас нашего городка. Трамп пожертвовал часть зарплаты национальной парковой службе. Круто? Да. Ну, понятно, что он часть зарплаты не себе возьмет. Он понятно, что часть зарплаты кому-то там парковой службе пожертвовать часть зарплаты какому-нибудь госпиталю. Но он же не может получать зарплату как президент. Потому что, понимаете, никто из его родственников ничего не может получать. Это вот такая особенная ситуация. Я помню, у меня на заставе нечто подобное было. Такое, это вот коррупция наоборот. Угу. Вот это. А там была дедовщина, наоборот. То есть, если застава несколько суток находится, там кого-то ловит, там заслоны, поисковые группы, ну, не спали там, допустим, двое суток приходят, но ничего не закончилось, нужно службу нести. А как на службу назначать? Люди с ног валятся. И поэтому считал, что старослужащие должны сами вызываться, и там начальник просто читает время, когда на службу, а там кто-то делает шаг вперед, там, я и так далее. Если кто-то молодой делает, то он говорит, слышь, ты там подрасти. Это, в общем, считалось, ну, как-то, если ты можешь там в стороне постоять и такое не сделать, то, ну, один раз прокатит, ну, может, там, человек болеет или еще, второй раз уже не прокатит, тебе сделают замечание, это минус авторитету, поэтому ты болеешь, умираешь, но все равно говоришь, я буду там на правый фланг 20 с лишним километров дозором, да, после двух суток без сна. Ну, нормально, что. Вот так и здесь. Ну, у него, конечно, легче задача. Он богатый человек, ему надо отдавать зарплату всю, ему придется всю зарплату своих родственников отдавать и как бы демонстрировать нестяжательство. Странно, да, то есть быть миллиардером и демонстрировать нестяжание. Это противоречит, разрыв мозга, конечно, это его будет здорово трамбовать. Я сталкиваюсь, я не буду говорить про одного своего товарища, вот приблизительно та же самая ситуация, занимаясь государственной службе, и до этого очень сильно обогатился до государственной службы и доходил до абсурда совершенно. Сейчас он не занимается государственной службой, поэтому может себя чувствовать совершенно спокойно. А Верховный суд США отказался рассматривать дело Виктора Бута. Да, нам рассказывали, что обязательно будут Виктора Бута рассматривать дело. Но я представляю, вот Виктор Бут, мало того, что дружок Сечина, да, там все это знают и в Верховном суде, и везде. Мало того, что он там путинский какой-то выкормыш, да. Мало того, что оружием торговал, как утверждает суд США, я верю, в общем-то, и вердикту суда. У него еще фамилия Бут. Представляешь, для американцев вообще просто вынос мозга, понимаешь, там, я не знаю, как вот если бы в советский период как какую-нибудь бабу там нехорошую звали Фая Каплан, блин, ну все, вот что хочешь там, Фая Каплан, Бут, представляешь, то есть такой вот убийца Авраама Линкольна, ну, представляешь, вот люди, ё-моё, ну вообще, то есть со всех сторон, да ни одного шанса. Если бы у него была фамилия Линкольн и звали его Авраам, ну тогда еще, может быть, они как-то, может, ну, надо было ему поменять. Да, с Бута на Авраам Линкольн, кстати, хороший. Адвокату надо предложить, вот вариант. Американский подросток признался в планировании убийства Папы Римского. Да, что в сентябре 2015 года во время визита в Филадельфию. Да мало ли кто в чем признается. В 2015 году, вот всегда, когда такие старые признания, вот я там хотел убить Папу Римского, еще кого-то, фиг ее знает, может быть, там масса людей, которые инопланетян видят через день и многое другое. Поэтому... Не, ну и в любом случае, о чем идет речь? Попытка, есть понятие попытка совершения преступления, нет понятия желания совершения. Мало ли какое желаю я совершить преступление. Но... Я же не пытаюсь, там, не собираю оружие, там, не целюсь у него, не стреляю. Россия и Белоруссия договорились по цене на газ. Да, видишь, интересная ситуация. То есть, если, как в том анекдоте, помнишь, загадка была такая, когда, говорит, висят и залупились. Знаешь, что это такое? Советская загадка. Это желуди. А залупились и висят. Это декабристы. Я очень уважаю декабристов. А к чему? Вот Лукашенко залупился, но не висит, видишь. Он нормально. Вот мастер, все-таки я вот его уважаю. Меня критикуют белорусы в основном. Я понимаю, что Лукашенко тиран, диктатор и так далее. Ну, смотрите, ну какой красавец, а. Вот все, он залупился, уперся, и все равно, видишь, эти... Мы сдали позиции. В каком-то смысле, как Ким Чен Ын. Да. Подожди, как экспрессионист. Акционист. Да. Ну и экспрессионист, в общем-то, тоже. Да. Путин подписал закон о запрете перевода денежных средств на Украину. Ну, это было совершенно очевидно. То есть, вот теперь на Украине можно получить денежные средства только через российские банки. А если их там нет, то ты не получишь их никак. Таким образом, он стимулирует, чтобы оставили, да, там на Украине российские банки. Очень весело, конечно. Это, ну, это предсказуемо. Вообще все его действия предсказуемы. Когда вот говорят, а кто взорвал метро, вы же понимаете, что все их действия предсказуемы. Угу. Ну, вот все, что они делают, абсолютно все предсказуемо. Киев обвинил Европейский вещательный союз во вмешательстве во внутренние дела Украины. Я вот, кстати, пропустил. Меня, в смысле, не было в эфире. Так как вы ко всей этой истории с этой бедной девочкой... Я, ты знаешь, очень в данном случае нехорошо вообще к всему этому отношусь. Вот Порошенко, участие Самойлова в Евровидении, провокация. Ты знаешь, это такое безумие совершенно такое сказать. Она там в 2015 году ездила в Крым и в Крыму, значит, выступала, а заехала не через Херсон, а поэтому провокация и так далее и тому подобное. А у нее был какой-то другой вариант, она что, сама там определила так сделать? Самойлова, вот во-первых. Во-вторых, вот был бы Порошенко умнее, да, что бы он сделал? Вот, ну, приехал бы она, получил там какую-то награду, хорошо, не получил бы ничего, сам бы ее наградил за волю к победе, что-то дал бы там, и все нормально. И вопрос был, наоборот, это тот вариант, на котором можно было получить плюсы, а не минусы. А сейчас, ну, не знаю, я понимаю, что там какие-то кремлевские мудрецы думали, как бы там сделать так, чтобы нагадить, да? Ну и значит, надо сделать так, чтобы они тебе не нагадили. Вот Порошенко заявил, что вот хорошо, спецслужбы сделали так, что... отстояли там что-то. Да нет, ну это же, если тут тебя не в лоб пробивают, то нельзя так вот в лоб защищаться. Нужно то, тебя хотят перехитрить, но сделай, чтобы тебя не перехитрили. Зачем? Или этим некогда заниматься? Я вот удивляюсь, люди, которые находятся наверху и хотят заниматься политикой, они ей не занимаются. Они занимаются херней. Они там все коммерсанты, бабками занимаются. Какой-то хер... Бабками есть кому заниматься. Порошенко, если ты хотел бабками заниматься, ну и торговал бы своим Рошенко. Чего ты президент-то полез? Там политиком надо быть. Это мое мнение. А мнение Сережи? Нет, у меня мнение, что это все очень противно в том плане, что есть действительно вот эта девочка, которая ни в чем не виновата. Ее используют как политический инструмент, причем обе страны. Понятно, что выдвижение инвалида – это чистой воды провокация со стороны российской стороны. Потому что понятно, что если бы туда выдвинули какого-нибудь Кобзона, который всех уже, мягко говоря, надоел и в России, и везде, его бы туда не пустили, и все бы сказали, да и хер с ним, с этим Кобзоном. Ну, не пустили этого Кобзона и хер с ним. А тут вроде вот как не пустили инвалида. То есть это такой, противника все это. Мне вот в данном случае, мне как-то не особо интересно, там российская позиция или позиция украинская. Мне вот больше интересно вот этот единственный человек, который, я уверен, не понимает ничего в этой политике, не понимает ничего, как там говорят, что она там завербована, ФСБ, эта девочка-инвалид. Да никем она не завербована. Она там, ей, она юная девушка, которая инвалид и, в общем-то, в жизни мало что видела, да, я имею в виду из серьезных каких-то конкурсов или чего-то еще. И до нее это была возможность в такой мечте поучаствовать, да, и она, может быть, так затуманена немножко, на это все смотрела через призму определенную, такую юношескую, да, и вот тут так стало серьезным оружием для политического процесса двух стран. Как написали, а вы там не думаете, что на Украине есть закон? Во-первых, я не думаю, что на Украине есть закон, потому что мы видим и многократно, как он нарушается со всех сторон. Это первое. Если вы говорили, я не знаю, там про Швейцарию, я мог бы подумать, что да, есть закон там про Великобританию, хотя тоже там. Да, там про Норвегию я вообще не сомневался. Сказал, да, есть закон там в Швеции, в Норвегии, тут вопросов нет. Ну а про Украину, ну извините, не поверю я, что там есть закон, ну так вот, извините. А кроме всего прочего, вы мне ответите сразу по поводу закона. Да, по закону нельзя тому приезжать, там, кто проехал в Крым, он там что-то нарушил и так далее. И ни одного не пустили. А? Ни одного не пустили, да? Да я вам десятку фамилий назову, кого пустили. Кто ездил в Крым, и никаких вопросов не было. Потом поехали туда и решали там вопрос. Но нужно понимать, как мне кажется, в чем глобальная разница между Россией и Украиной. Понятно, что она огромная, но в плане закона. Ни в Украине, ни в России, может быть, нет закона. Может быть, в разной степени, но в Украине есть хотя бы частичка справедливости. То есть вот мы видим ситуацию с банками. Да, обязательно. Да. Заложить, там, закидать, там, я не знаю, там, камнями банк, это законно? Нет. А это справедливо? Ну, наверное, да. Там избить какого-то, я не знаю, там, наркоторговца, это законно? Ну, наверное, нет. А это справедливо? Ну, наверное, да. А в России всегда и незаконно, и еще и несправедливо, вдобавок ко всему, да? Поэтому какую-то незаконность на стороне Украины я иногда могу все-таки стерпеть, потому что это справедливо. А незаконность в России я ни разу не слышал такого, чтобы у нас как-то было, решение было незаконным, но зато справедливым. Вот я такого ни разу не помню, поэтому в этом есть глобальная разница. Нет, когда вообще касается отдельного человека, вот я рассматриваю не человека как инструмент, да, вот там вот путинский там режим использует эту девушку как инструмент, да, а я рассматриваю эту девушку просто вот как отдельного человека и так далее, со всеми ее огорчениями, нафига? Ну зачем? Если разбираться, то надо с Вовой разбираться. Не, ну и очень хорошая, вот я почему-то даже не думал об этом, ну просто не задавался этим вопросом. Я представил саму ситуацию, если бы действительно Порошенко пригласил бы эту Юлю Самойлову, наградил бы ее какой-нибудь наградой за волю к победе. Конечно, и все. Он подписал бы бумажку, что ну да, в 2015 году она там куда-то ездила, это фигня вообще, на постном масле, как президент. Я ее там прощаю, пусть она приезжает. Это было бы круто. Встретили, что-то вручили ей, цветы там, что-то. Да, ну заняла бы место, хорошо, не заняла никакого места. Там, на тебе медаль за волю к победе, и там все, вот ты молодец, там, что-то еще. Все, какие вопросы? Зацосал бы Вова вот такой вот. И все. Ну, мозг надо иногда иметь же, чтобы такие вещи делать. Это политика называется. Это как армянский анекдот. Помните, когда один грузинский, когда Вано говорит, Вано, а что такое политика? Он говорит, политика. Ну, как тебе Гога объяснить? Комара, знаешь, маленький такой комар, знаю. Ну, такой самый маленький, который на Рионе у нас там летает. Он говорит, знаю. Вот как писит комар, видел? Писит. Ну да, струю саму видел. Да нет, конечно. Ну, политика это еще тоньше. Я к тому, что если не видел, как комар писит, то нечего вообще лезть. Тело 27-летней россиянки нашли в чемодане в порту Римени. Вообще какая-то странная история. Я так понимаю, она болела. У нее анорексия была. Она весила 35 килограмм, когда лежала в больнице, потом что-то следы ее затерялись. Теперь ее нашли в чемодане мертвую, естественно, она там еще меньше по размеру. И я так понял, что она умерла своей смертью, но так как, наверное, там все, были все нищие, ее просто хоронили таким образом в чемодане. И вот теперь там такой сыр-бор. Ну, это мое мнение, там еще какие-то экспертизы будут проводиться. Но я так понимаю, что просто избавились таким образом от мертвого человека. Ну, в общем-то, жуть. Ученые заявили, что люди с ожирением имеют более низкий болевой порог. Ну вот предыдущая новость, в общем-то, людей с ожирением может это поддержать. Пусть у них более низкий болевой порог, им больнее гораздо, чем худым, но все-таки вот так. Давайте, наверное, сейчас уже у нас время. Да. Что-то какие-то вещи я хотел рассказать. Еще что-то какое-то. Нам вот напоминают, что у нас завтра 5 число. Да, если вдруг кто-то не обратил внимания на календарь, а это значит, что мы пускаем салюты, это значит, что мы встречаемся, и вот люди нам пишут, что делать, если нет возможности там пускать салюты. Ну, я имею в виду времени, там, денег, я не знаю, чего-то еще. Просто встречайтесь, общайтесь, налаживайте контакты, может быть, какие-то внеочередные прогулки, хотя бы даже встречи. Да? Поэтому 5 число это всегда хорошо. Всегда можно найти, чем заняться. И так, сейчас я тогда. Вот. Покажу вам интересную вещь. У нас такое странное название сегодняшнего эфира. Да, вот на аукционе Сотбис установлен мировой рекорд цены драгоценных камней. Как это ни странно, мы, конечно, о драгоценных камнях особо никогда не говорим, но здесь заинтересовала нас эта новость. Вот такой бриллиант, да, как у Pink Floyd сияй. Мой сумасшедший бриллиант, да, Crazy Diamond. Такой. И, значит, вот этот бриллиант, он 59,6 карат, ну, почти 60 карат. То есть, ну, сколько это? 60 карат-то, господи. Это 18, чуть больше 18 грамм. Ну, большой. Не, ну, большой, конечно. Большой, конечно. Не, ну, у Лепепл 24 карата, да. А это аж 59. Стоил он, продан он в Гонконге. За 71 миллион долларов и купила фирма, которая «Розовая звезда», кстати, бриллиант называется, которая занимается торговлей как раз ювелирными изделиями, очень богатая. Но я думаю, что хотели выпендриться, показать, какие они вот молодцы. И это, конечно, вот ты меня спрашивал, да, стоящее ли вложение денег. Ну, конечно, нет. Нет, для фирмы, которая занимается там ювелирными делами. Там бабу такую же красивую найдут, заплатят ей деньги, наденут на этот палец бриллиант, она там везде будет фотографироваться, там все будет шикарно, да, там все девчонки захотят иметь такой же, только из пластмассы, да, ну, там по деньгам, ну, и так конечно далее. Да, но я к тому, что вот ты спросил, во что стоит вкладывать деньги, ну, в современном мире, ну, конечно, не стоит вкладывать золото в бриллианты и так далее, потому что ну, произведение искусства, и то здесь можно пролететь. И технологии, вот это то, во что нужно вкладывать деньги. В технологии. Самое главное, технологии. Ничего не останется, а будут только технологии. Так мир устроен. Мир уходит из материального. Как это не печально, говорит, да, материальная часть все равно нужна, там духовная это фигня, это уже не духовное, это уже технологии. Они, конечно, сравнимы с духовными. Но вы вспомните Толстого, этот гиперболоид инженера Гарина. Помните, когда он пробурил дырку до оливинового пояса? Есть такой, нет, я не знаю, там у него некий академик Манцев такой представлял, где он есть, этот оливиновый пояс. Гарин допилился туда, начал откачивать золото и продавал, вот погуглить, я уж не помню, то ли в начале по 4 доллара за килограмм, то ли фунт, а потом стал по 2 продавать. В результате там все рухнула экономика всех стран. И это бросили флот на него и так далее. Бросили флот не потому, что у него было супероружие, а потому, что он экономику разрушил, потому что золото стал продавать. Сейчас ничего подобного, если даже золото будет за 3 копейки продавать, ничего не случится. Ну да, лихорадит, тряханет, но потому что человечество уже несколько вырвалось из этих оков, а дальше будут интересны только технологии. Поэтому, ну, конечно, вот, может быть, эта фирма и там купила за бешеные деньги, и им это пригодится. Но обычному человеку навряд ли. Вот этот вот конкретный бриллиант, я думаю, через 100 лет уже ничего не будет стоить, потому что их можно будет сделать сколько угодно. Представляете, какой-то куда-то улетит на Луну, я не знаю, там на Марс, и там вот такие вот бриллианты, ну алмазы, я имею в виду, начнут выкорчевывать, и не факт, потому что они будут уже и бриллиантами, прям ограненные уже, да, окажутся, мы же не знаем. Поэтому нужно вкладываться в технологии и произведение искусства. Но они недолговечны, произведение искусства. Так, ну что, на вопрос подключим? Да. Тут вот очень настоятельно нам просят зачитать и ваше мнение. Вячеслав, как вы смотрите на такой флешмоб? Прогулка руки в наручниках или связанные с веревкой, а рот заклеен лейкопластырем? Нормально. Ну, любые. В общем-то, особенно люди художественных натур, так сказать, художники, акционисты могут придумать все, что угодно. Но я хотел бы, чтобы люди более креативные, чем мы придумали вот за прогулку, они ловят там, сажать, что нужно сделать такое, хотя это совершенно незаконно, вот, чтобы модифицировать прогулки, еще делать не только прогулки, но что-то еще такое, чтобы они вообще офигели. Да? Да. То есть, ну, подумайте, то есть они на машинах нам запретили ездить всем вместе, да. Да? На велосипедах тоже, или можно еще велосипедные? Надо посмотреть, потому что вот велосипеды можно брать на прокат в Москве. И вот этот вот велосипедный марш, мы говорили, что очень хорошо бы его сделать и прямо к 1 мая. Всем взять эти велосипеды. Да, давайте подумаем. А, тут еще спрашивают, как относитесь к Ходорковскому. Мальцев, ты сам веришь, что сможешь хотя бы собрать 100 тысяч человек в Москве? Я нет, сам я не соберу 100 тысяч человек. Я 5 соберу, вы же сами написали. Гораздо больше соберет Вова Путин. Гораздо больше. Это будут миллионы, которых он соберет, и они его вынесут. Я нет, вы что? Приказ, я обычный мужик из Саратова. Пришел мужик из Саратова, мессия, блядь. Давайте тут, граждане, все соберемся и вловим Вове. Нет, Вова сам кричит, вломите мне, вломите. Видите, я вот что, вот что, вот что, вот что. И да выпендривается. Но он уже с Богом. Ну вы же сами видите, он уже с Богом соревнуется. Он говорит, я вот так сделаю, вот так сделаю, вот так. Что ты мне сделал? Видишь, я вот так сделал. Ты что, мне ничего не сделал? Ну теперь я вот так сделаю. Но Бог сам все ничего не делает. Он через нас делает. Спрашивают, как относитесь к Ходорковскому. И в частности, знаете ли о предстоящей акции 29 апреля? Нормально отношусь к Ходорковскому. 29 апреля, я так понимаю, его вот эта «Открытая Россия», да, выступила за то, что что они хотят. А вот очень хороший вопрос. Тут такая повисла интрига, потому что Ходорковский анонсировал некую акцию на 29 апреля по всей России, ну или в каких-то там крупных регионах, да, но при этом, когда его спросили, когда вы будете подавать уведомления там и так далее, кто будет организаторами, он сказал, а с чего вы взяли, что это будут митинги? Хорошо. Поэтому да вот все в ожидании. За любой кипиш, да? И включай голодовку. Вячеслав, простите. Можно писать куда-то совет? На почту пишите. Несколько гениальных идей, свежий креатив. Пишите мне на почту. ВВ Малцев, она там внизу, 64@gmail.com. Люди спрашивают, как относитесь к идее провести всероссийскую акцию 9 мая с основными требованиями. В общем-то, наши деды... Очень плохо. Очень плохо. 1 мая – праздник солидарности трудящего мира, и давайте проведем 1 мая. 9 мая – это праздник, который захотят, в общем-то, то есть они испортят праздник, путинцы, а свалят все на нас. 1 мая они ничего не испортят. Хотя можно подумать. Вот я сказал сразу, первая какая-то негативная реакция. Можно подумать, не знаю. Что-то вот не нравится мне в этой истории 9 мая, если честно. Потому что ходят ветераны, кладут цветочки, ходят дети, что-то там поздравляют и так далее. Это какой-то такой момент. Хотя это наш праздник, а не волен праздник. Да. Поэтому давайте подумаем, что делать 9 мая. Конечно, обычный протест 9 мая не годится. А что-то... Ну, я не знаю, что после 1 мая уже будет. Может, они 9 мая уже запретят. Нам нужно сработать с 1 мая. А так вообще, да, 9 мая, открыта Красная площадь. Можно все что угодно. Пишут танцы на Красной площади легко. В общем, можно же акцию протестную то вполне совместить с праздничными какими-то мероприятиями. Да, и видишь, уже интерес появился какой-то. Давайте предлагать. Предлагайте, какие делать 9 мая. Видите, вот у меня не хватило креатива, я сразу что-то отверг, а, наверное, не надо. Ничего не надо. Давайте подумаем, сразу. Да, если есть какие-то. Ничего нельзя отвергать сразу. Если есть какие-то хорошие мысли, то давайте их обсудим. Да, видишь, стали рассуждать, и вроде все понравилось. А почему 9 мая там не потанцевать на Красной площади? Так. Вот, смотри. Да. Прочитай, я не вижу. Вот человек пишет, что засиделись, о чем будем говорить завтра, пора шифры вводить, кто где собирается и так далее. Я так понимаю, так подтролливает нас человек. Да не нормально. Мы очень расстроились. Дзензубер пишет, Вячеслав, может ли власть нам устроить российский Тяньаньминь? Именно он. Это площадь в Китае, на которой, вы помните, что на площади Тяньаньминь танки не пустил только один человек. Да, фотографию посмотрите. Немножко была ситуация не та. Да? То есть власть тогда, может быть, я скажу что-то очень нехорошее, да, но власть тогда имела право, не имела права, считала, что имеет право так поступать. Почему? Потому что видела перспективу для всего народа. Это очень важно. Эти считают, что они так имеют право поступать, потому что они не видят никаких перспектив для себя. Поймите разницу. То есть, когда ты видишь перспективу для народа, ты сметаешь нафиг все, там косточки, кровь и так далее. И тебе говорят, ты что сделал? Вот так. А когда ты не видишь впереди перспектив для себя и трамбуешь всех, то те, кто рядом, они же тоже вместе с тобой перспектив никаких не видят. Uh-huh. И они думают, сейчас у нас нет перспектив, он сейчас затрамбует, у нас вообще никаких перспектив не будет. У нас есть пока перспектива остаться живыми. Вот сейчас он затрамбует, у нас и ее не будет. Ну и нафиг. Понимаешь? Это очень большая разница, поверьте. Вот я просто по ощущениям своим. Сергей Галинов пишет. Здравствуйте, Вячеслав. Вспомнили слова гниды у власти, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ними красным лучом. Передайте привет моему папе Славе. Он думает, что вы в записи. Почему в записи? Тезка, я не в записи. Я в прямом эфире. И вот как бы я был в записи, если тут вот идет лента, и я отвечаю на вопросы. И я пока этому не научился. И мой возраст не дает возможности говорить о том, что я когда-нибудь этому научусь. Да и зачем, в конце концов? Да, я в записи очень плох. Я вам честно скажу, в записи... Константин просто написал «всем ку». Да. «Всем ку» — это хорошо. Алексеева пишет, почему у вас имейл на Яндексе, вы же против Яндекса, да и Яндекс контролируется органами. А я не помню, чтобы у нас был имейл, у нас... Нет, это вчера Володя давал какую-то эту почту, мне тоже что-то, он сам ее как-то сделал, мне тоже не понравилось, что на Яндексе что-то будем переделывать, надо созвониться вчера, которую я озвучивал. А моя почта — это www.malcev64@gmail.com, никакого Яндекса там близко нет. Так... Так, люди присылают ссылки, друзья, во время эфира ссылки мы открыть не можем, мы их посмотрим после эфира. Вот про Сбербанк тут я посмотрю, о чем речь, и скажу Дмитрий завтра. Про да, Дмитрий про Сбербанк. Для истории светлых времен. Это мистер Беспечность нам прислал. Хорошее название, да. Будут, пишет Мальцев, самогончик, будут гнать самогон Мальцев и на бутылку приклеить вашу фотку с надписью «Не ждем, а готовимся». В общем-то, неплохо, да. Спрашивают ссылку на вашу статью о теракте, о которой вчера говорили. Очень интересно почитать. Спасибо, сегодня говорили посреди эфира. Отмотайте, если смотрите. На поддержку штанов. Да, сейчас я... Поддержку штанов, да, очень да. Хорошо. Сейчас я скажу, как она называется. Называется статья «Сама мать родна», но лучше прочитать эту, в том виде, который ко второй годовщине написан в моем живом журнале. То есть, так, где она сейчас? Я его всю прям... И надо тогда ссылку на нее, что ли, сказать Володе, или ты сделаешь ссылку. Вот она. Статья опубликована в живом журнале 29 марта 2012 года. Ко второй годовщине взрыва в московском метро 29.03.10. Кстати, 29.03.10 сама статья тоже на живом журнале есть. То есть это не миф, что как обычно делают. Можно и ту, и другую прочитать. Ну, прочитать лучше сразу во втором варианте, то есть в 2012 году. И там много таких есть статей, почитайте, в общем-то, в живом журнале у меня, я уже давно там не пишу, но статьи интересные. Спасибо. Спасибо, так. Вот Соня из Воронежа, наш постоянный зритель, нам прислала помощь уже не в первый раз. Большое спасибо Соне и всем, кто нам помогает, и не только финансово, и не столько финансово. Спасибо вам всем, друзья. Да. Очень... Много хороших слов пишут. Огромное вам спасибо. Спасибо. Всегда хочется работать еще лучше. И, в общем-то, когда люди одобряют. Так. Мальцев, как ты там орал, надо забрать Крым. Ну, это, наверное, человек, который нас... слушает мало или вообще не слушает с этим Крымом. Орали мы несколько месяцев с Эдиком друг на друга, практически до драки. И можно оттуда, если вот просто люди ленивые, посидеть можно столько всего. И за столько лет эфира можно столько всего интересного набрать. Важно не это, важно в марте месяце, когда Крым отбирали, с кем был Мальцев. Мальцев был против тех, кто это делал. Посмотрите, зайдите в твиттер Мальцева. Посмотрите в твиттере. Там ничего, никуда не денешь, не удалишь. О чем писал 18 числа? Надо прямо скачать. Посмотрите, 18 числа, когда тут в канале такая была, все тут орали «Крым наш, ура!» О чем говорил Мальцев? Я был против этого. И активно против этого. Говорил, что будет война. И был активно против войны на Донбассе. И мы ее предсказали, эту войну, раньше всех. Посмотрите, в твиттере очень легко найти. Так что этим вы меня не уколите. Я очень горжусь тем, что я разумный человек и как-то могу моделировать свое немножко там сознание под ситуацию. А на самом деле это очень важный для меня был вопрос. Он был для меня важен тем, что родитель мой даже в свое время пострадал из-за этого вопроса. Его выгоняли из партии за то, что он выступил против решения Хрущева по поводу Крыма. Он вылетел из партии, потом его восстановили. Потом он работал в Москве, в Академии Министерства внутренних дел. Я там жил, в Долгопрудном, в этом милицейском доме, в общаге, со своим отцом и с матерью. Его оттуда выперли, потом посмотрели, стали там какие-то чистки очередные партии. Он говорит, блин, человек парторгом работает. А его, оказывается, из партии выгоняли. И был выговор, правда, погашенный. И его выкинули оттуда, в Саратов, сюда, вот в юридический институт. Поэтому для меня это очень больной вопрос. Из-за этого больного вопроса я первый раз ощутил наружное наблюдение, находясь в утробе матери, потому что ГБУХ очень трамбовало сильно. И пишут Мальцев, я верю, что поменял мнение. Да я не поменял мнение. Вы не понимаете, там из контекста вырван кусок. Ну да, я очень горячий человек, какие-то вещи говорю, может быть, нелицеприятные, и называю кого-то грубо, даже, может быть, и близких каких-то людей очень часто грубо. Это был с Эдиком просто разговор, из которого вырван кусок, вырван из контекста, и засажен. Ну, взяли бы они месяц, вот засадили, как мы там месяц разговаривали. Там из этого разговора было все понятно. Так что... Так, ну что, заканчивать нужно, Вячеслав Саша? Да, спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.